Глава вторая. Более серьезные новости. Один из вариантов пришел в голову сразу. Взять немножко денег и отправиться с Зиночкой в Макдональдс. Осуществить, наконец, давний замысел. Съесть и мороженое, и молочный коктейль, и закусить горячим пирожком с вишней. Второй вариант — пойти в кино на Гарри Поттера. Если быстро и умело добыть и использовать нужную информацию, то можно, переходя из одного кинотеатра в другой, посмотреть две серии подряд. То есть сделать как раз то, против чего всегда решительно протестовали родители. Но если они уехали, и нельзя спросить у них разрешения, значит, рассудила Женя, нельзя сказать, что она нарушает чей-то запрет. К третьему варианту перейти не удалось, потому что зазвонил телефон. Звонок был резкий и частый. Междугородный. «Москва, ответьте Тюкалинску!» Сквозь хрипы и шуршание пробился далекий-далекий голос. «Женя! Женя, это ты? Это мама Олега!» Женщина замолчала. Слышно было, как она сдерживает рыдание. «Отправили на пожизненное!» Дальше было непонятно. Что-то про тьму. «Что? Куда?» — кричала Женя. И, наконец, разобрала. «В потьму! В потьму!» «Женя, он не виноват, ты же знаешь. Его в милиции...» Дальше про какого-то слоника, вовсе непонятное. Голос то и дело прерывался, дрожал, прорывался сквозь слезы. Женя не раз видела и слышала, как плачут. Сама была не прочь иногда всплакнуть. Но тут было совсем другое. «Женя, я тебе звоню просто потому, что больше уже некому. За что же? За что? На всю жизнь!» «Не плачьте!» — закричала вдруг Женя. Вернее, она сама услышала свой голос. С ней бывало так, в особые минуты. «Не плачьте! Этого не будет! Вы слышите? Я даю вам слово!» В трубке щелкнуло. Женя сидела некоторое время с трубкой в руках, тупо слушая частые гудки. Потом положила трубку и вскочила. Надо было действовать. Раз совершилась несправедливость, и человека за неизвестно чье преступление все-таки засадили на всю жизнь в тюрьму. А была надежда, она Жене этого не допустит. Как именно, она еще не знала точно, но в ее голове уже вихрем завертелись варианты действий. Тут мы должны сообщить читателю, что она с раннего детства любила слушать мамины разговоры по телефону. Не подслушивать, а слушать, тихонько сидя в маминой комнате с ее разрешения. И когда в некоторых разговорах, как понимала Женя, с какими-нибудь начальниками и не самыми хорошими, мама произносила по-особенному, спокойным, хорошо знакомым Жене голосом свою коронную фразу «Я прошу вас иметь в виду, я не остановлюсь», у Жени пробегал холодок сразу и по спине, и где-то около желудка. Надо сказать правду. Женя кое-что переняла от своей мамы. Была ли это генетика или повседневный в течение 13 лет опыт общения с этой, пожалуй, незаурядной женщиной, мы не беремся утверждать с определенностью. Ведь для этого, во всяком случае, надо быть генетиком. Правда, теперь о генетике берутся рассуждать все, кому не лень. И некоторые даже смело заявляют о гибели генофонда в нашей стране. Но мы ни за что не пополним ряды этих всезнаек. Так вот, в результате того или другого, но уже не сложился такой характер, что если она за что-то бралась, то каким бы трудным и даже казавшимся невыполнимым ни было это дело, она, не останавливаясь, шла до конца, как танк, говорила Зиночка с восхищением, смешанным с ужасом, пока не достигала желанного результата. Как правило, это касалось не ее собственных дел и маленьких делишек, о чьих-нибудь. Но сейчас не время останавливаться на этом подробно. Собраться с мыслями Женя не успела. Телефон тут же зазвонил снова. «Москва? Ответьте Чукавину». «Какому еще Чукавину?» Но тут же, слава богу, сообразила. Это была усадьба Чукавина, возле которой жила ее тетя Вера. «Это соседка Вера Игнатьевой, — говорит. Мы ее сегодня в больницу отправили. Острый аппендицит. Она просила вас предупредить. Типа вы ее сегодня ждете». Да, такого поворота предусмотрительная Женина мама не предусмотрела. «Правильно, — говорит одна бабушкина знакомая, — человек предполагает, а Бог располагает». И долго потом Женя со стыдом вспоминала, что сообщение веренной соседки ее почти обрадовало. «Аппендицит. Это значит минимум 5 дней в больнице. Потом столько-то дома». Это значило, что Женя получала неожиданную возможность заняться всерьез делом Олега Сумарокова. Тут же ремонт комнаты и прочие замечательные замыслы разом испарились из головы, и стал складываться новый жизненный план. В течение получаса ей стало ясно, что важнейшим шагом становилось посещение Фурсика. К нему-то она и начала деятельно готовиться, а за ним были намечены еще несколько визитов.